освещает всем девчонка. Когда ты спишь, мне приятно просто на тебя смотреть, дыхать твой запах и своим телом греть. Ведь ты как ангел спишь, лишь красотой сияя. Я глажу шум волос, а прежде вспоминая, стая птиц словно с тобою от любви летали, как два луча света небеса пронзали. Гуляли по облакам, купались в лунном свете, укрыты звездной пылью, спали на рассвете тысячелетием. Казалось, каждое мгновение, каждая твоя улыбка подчеркивалась птичьим пением. И только тенью казалось, каждая другая. Я у твоей двери был рад, как у ворот рая. Тебя обнимая, у меня росли крылья, а сказка про любовь с тобою стала былью. Я охраняю тебя, котенок, а ты спокойно спи. Я прошепчу тихо, просто о любви. Просто о любви, это песня. Просто, просто о любви. Спи, котенок, спи, спи. Ни о чем не говори. Просто о любви, это песня. Просто, просто о любви. Котенок, спи, спи, ни о чем не говори. Котенок, ты меня прости, что я тебе кружу часто. Это ведь потому, что я тебя люблю страстно. Напрасно искать другой мне лучик идеала, когда здесь полное солнце, укутанное в одеяло. Мало того, чем заслужил тебя, я знаю. Поэтому спасибо, говорю, любимая, родная, что дышишь воздухом одним со мною. Спасибо, что согрета моею теплотою, что темнотою укрыта той же, что и я. За глаза твои верные, что смеется душа. Спасибо, спасибо просто за все. Ты знаешь, без тебя мне не нужно ничего. Ты как радуга моя на сером горизонте. С тобой я всегда богат, даже если ноль на конте. Я храняю тебя, котенок, а ты спокойно спи. Я прошепчу тихо, просто о любви. Просто о любви, это песня. Просто, просто о любви. Спи, котенок, спи, спи. Ни о чем не говори. Просто о любви, это песня. Просто, просто о любви. И мелодию голоса, бархат кожи и блеск шелка твоего волоса, сладкий вкус твоих губ и черты твоих глаз. Твои нежные объятия каждый раз, как первый раз. Красоту твоих фраз и твой немного детский юмор меня сводит с ума. Запах твоего парфюма, я обниму тебя крепко и прилягу на грудь. Под биение сердца постараюсь уснуть. Пусть приснится тебе поле, полная жасмина, чтобы пели тебе птицы, словно сладостные вина. Зеленая долина вдоль лазурного моря, где забыты навсегда слезы, скука, грусть и горе. Где забыты навсегда неудача и разлука, где идем с тобой по жизни шаг за шагом, рука в руку. Я охраняю тебя, котенок, а ты спокойно спи. Я прошепчу тихо, просто о любви.